арабские племена и занимаемые ими территории. По сути дела, жизнь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, представляла собой послание, которое он донес до человеческого общества и с помощью которого вывел людей из мрака к свету и привел их от поклонения рабам к поклонению Аллаху. Следовательно, в полном виде эту замечательную картину можно воссоздать только путем сравнения того фона, на котором она возникла, с конечным результатом. С учетом этого мы посвящаем целую главу арабским племенам и их истории до возникновения ислама, а также общему обзору тех условий, в которых пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, начал осуществление своей миссии. Территории, занимаемые арабами. В переводе с арабского слово «араб» означает «пустыни», «пустынные земли», «бесплодная земля, где нет ни воды, ни растений». Этим словом с древнейших времен называли как сам Аравийский полуостров, так и людей, выбравших эту землю местом своего обитания. С запада Аравийский полуостров омывают воды Красного моря, и на западе же он граничит с Синайским полуостровом. С востока он граничит с целым рядом районов Южного Ирака и омывается водами Персидского залива. На юге его омывают воды Аравийского моря, являющегося частью Индийского океана, а на севере Аравия граничит с Шамом и некоторыми районами Ирака. По разным оценкам, его площадь составляет от 1 000 000 до 1 300 000 квадратных миль. Огромная важность Аравийского полуострова определяется его географическим положением. Внутреннее пространство полуострова в основном занято пустынями и песками, чем и объясняется то, что Аравия всегда являлась своеобразной, естественной, неприступной крепостью. Огромная важность Аравийского полуострова определяется его географическим положением. Внутреннее пространство полуострова в основном занято пустынями и песками, чем и объясняется то, что Аравия всегда являлась своеобразной, естественной, неприступной крепостью, не позволявшей иноземцам занимать эти земли и распространять на них свое влияние. Вот почему люди, населявшие Аравийский полуостров, испокон веков пользовались полной свободой во всем, несмотря на то, что жили по соседству с двумя великими империями, от нападения которых их защищала только эта непреодолимая преграда. Аравийский полуостров расположен между издревле известными людям материками, и на его территории пересекались друг с другом связывавшие их сухопутные и морские пути. Так, через северо-запад Аравийского полуострова проходили пути, ведущие на африканский континент. Северо-восток являлся ключом к Европе. Восточные районы полуострова служили выходом на Иран и Средний Восток, а кроме того, вели в Индию и Китай. Помимо этого, как уже было сказано, Аравийский полуостров являлся перекрестком морских путей, и в его портах бросали свои якоря многие корабли. Подобным географическим положением и объясняется тот факт, что на севере и юге Аравии существовало немало торговых, культурных и религиозных центров, а также центров различных ремесел и искусств. Арабские племена. В зависимости от происхождения арабских племен, историки делят их на три группы. Первая – вымершие арабы. Так именуются древние арабы, достаточными и подробными сведениями об истории которых мы не располагаем. К их числу относятся такие племена, как Аад, Самуд, Тасам, Джадис, Имляк и другие. Вторые – чистокровные арабы. Так именуются потомки Яруба, бин Яджуба, бин Кахтана, которых называют также арабами-кахтанитами. Третье – арабизированные арабы. Так именуются арабы, являющиеся потомками Исмаила, которых называют также арабами-аднанитами. Чистокровные арабы, или же народ Кахтана, являются выходцами из Йемена, разделившимися на целый ряд племен и родов, наибольшую известность из которых приобрели два племени – Химьяр, самыми известными родами которого являются такие роды, как Зайд аль-Джумхур, Кудага и Ас-Сакасик. И второе известное племя – Кахлян, наиболее известными родами которого были роды Хамдан, Анмар, Тай, Мусхидж, Кинда, Ляхм, Джузам, Азд, Ауз, Хазрадж и потомки Джафна, являвшиеся правителями Шама. Когда-то разные роды племени Кахлян покинули Йемен и расселились в различных частях Аравии. В большинстве своем они переселились туда незадолго до прорыва Марибской плотины, когда их торговля пришла в упадок под давлением римлян и в результате установления ими своего контроля над морскими и сухопутными торговыми путями после захвата римлянами Египта и Шама. Неудивительно, что соперничество между различными родами племен Кахлян и Химар привело к исходу племени Кахлян, тогда как племя Химьяр осталось в Йемене. Переселенцев из числа родов племени Кахлян можно разделить на четыре группы. Первая группа – Азд. Переселение этих людей посчитал нужным осуществить их вождь Имран бин Амр Музайкиб. Сначала они перемещались с места на место в пределах Йемена, посылая вперед разведчиков, а потом двинулись на север. О том, какие территории они заняли после этого переселения, можно сказать следующее. Сахляба бин Амр покинул род Азд, направился в сторону Хиджаза и поселился между Салябией и Зукаром. Когда его дети подросли, а положение укрепилось, он двинулся в сторону Медины, где и осел окончательно. К числу потомков этого Салябы относятся Ауз и Хазрадж, отцом которых был Хариса бин Саляба. Хариса бин Амр, известный также как Хузаха, некоторое время кочевал по Хиджазу вместе со своими сыновьями, пока в конце концов не поселился в Мар-Аз-Захране, после чего они завоевали территорию Харама и поселились в Мекке, изгнав оттуда ее обитателей из племени Джурхум. Имран бин Амр остановился в Омане, где и поселился вместе со своими сыновьями, потомков которых впоследствии стали называть Азд-Оман. Что же касается племен Наср бин Аль-Азд, то они поселились в Тихами и получили название Азд-Шануа. Джафна бин Амр вместе со своими сыновьями отправился в Шам, где и поселился, положив начало династии правителей из числа Гассанидов, которые стали именоваться так по названию Гассан, источника воды в Хиджазе, где они остановились сначала по пути в Шам. Вторая группа переселенцев из племени Кахлян – Ляхм и Джузам. К числу ляхмидов относится Наср бин Рабиа, являвшийся предком Маназира, арабских правителей Хиры. Третья группа – Бану Тай. После ухода рода Азд на север они тоже выдвинулись в путь и поселились у двух гор, которые прежде назывались Аджа и Сальма, но после этого получили название Тай. Четвертая группа переселенцев – Кинда. Представители рода Кинда поселились в Бахрейне, но потом были вынуждены покинуть этот район и остановились в Хадрамуте, где встретили такой же прием, как и в Бахрейне, после чего перебрались в Неджд и остались там. В Неджде им была установлена сильная власть, но удерживали они ее недолго. Другим племенем, относительно принадлежности которого к племени Химьяр высказываются различные мнения, являлось племя Куда, покинувшее Йемен и поселившееся в полупустыне Самава на границах с Ираком. Прародителем арабизированных арабов является пророк Ибрагим, Авраам, мир ему. Он был выходцем из иракского города Ур, находившегося на западном берегу Ефрата, близ Куфы. Раскопки позволили узнать многое о деталях жизни этого города, о семействе Ибрагима, мир ему, а также о религиозных верованиях и социальном положении его обитателей. Известно, что Ибрагим, мир ему, переселился из Ура в Харран, а оттуда перебрался в Палестину, где и начал призывать людей к единобожию. Он обошел не только всю Палестину, но и другие страны. А когда прибыл в Египет, фараон замыслил совершить дурное с его женой Сарой. Однако Аллах обратил его козни против него же. Фараон узнал о неуклонной приверженности Сары Аллаху и в знак признания ее достоинств даже отдал ей в услужение свою дочь Хаджар, Агарь. Сара же отдала Хаджар в жены Ибрагиму. После возвращения Ибрагима в Палестину Аллах наделил его сыном Исмаилом, которого родила ему Хаджар. Это вызвало столь сильную ревность Сары, что она заставила Ибрагима прогнать Хаджар вместе с маленьким Исмаилом. Ибрагим отвел их в Хиджаз и покинул в лишенной растительности долине у священного дома Аллаха, точнее говоря, у невысокого холма, где впоследствии был построен этот дом, и куда во время дождей стекались потоки воды, омывавшие холм справа и слева. Он привел их к большому дереву, росшему там, где вскоре появился источник Замзам. Но в то время в Мекке никого не было, как не было там и воды. Оставив жене и сыну мешок фиников и бурдюк воды, Ибрагим вернулся в Палестину. Съестные припасы и вода закончились у них уже через несколько дней. Но, по милости Аллаха, там забил источник Замзам. И это позволило им поддерживать свои силы в течение некоторого времени. Что же касается истории возникновения Замзама, то она общеизвестна. Йеменское племя, которое называлось Второй Джурхум, пришло в эти места и поселилось в Мекке с позволения матери Исмаила, а до этого оно обитало в различных вади в окрестностях Мекки. В хадисе, приводимом Аль-Бухари, сообщается, что люди из этого племени обосновались там после появления Исмаила, но до того, как Исмаил стал юношей, а еще раньше, они уже проходили через это вади. Время от времени Ибрагим наведывался в Мекку, чтобы навестить жену и сына. Неизвестно, сколько всего раз он приходил туда, а в надежных исторических источниках приводится сообщение о 4 таких посещениях. Так, например, в Коране Аллах Всевышний упоминает о том, что он показал Ибрагиму во сне, как он приносит Исмаила в жертву, и Ибрагим решил выполнить это веление. Аллах Всевышний сказал: «Когда оба они покорились воле Аллаха, и уложил Ибрагим Исмаила так, что он коснулся лбом земли, мы обратились к нему: «О Ибрагим, ты исполнил то, что тебе было велено сделать во сне. Поистине, так воздаем мы творящим благое. Поистине, это и есть явное испытание. И мы позволили ему принести большую жертву вместо сына». В библейской книге «Бытия» сообщается, что Исмаил был на 13 лет старше своего брата по отцу, Исаака. А содержание приводимого там рассказа указывает на то, что эти события имели место еще до появления Исхака на свет. Поскольку сообщение о получении Ибрагимом радостной вести о предстоящем рождении Исхака приводится уже после этого рассказа. Вышеупомянутый рассказ включает в себя сообщение, по меньшей мере, об одной поездке, совершенной Ибрагимом до того, как Исмаил стал юношей. Что же касается остальных 3 поездок, то о них сообщается в хадисах, передающихся со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, и приводимых Аль-Бухари. Суть этих сообщений излагается ниже. Когда Исмаил стал юношей и научился арабскому языку от полюбивших его людей из племени Джурхум, они выдали за него замуж одну из своих женщин, что было уже после смерти матери Исмаила. Через некоторое время Ибрагим захотел посмотреть на своего сына и жену, но, явившись в Мекку, он не застал Исмаила дома и стал расспрашивать о нем и о том, как они живут, его жену. Она пожаловалась ему на бедность, и он велел ей передать Исмаилу, чтобы тот сменил порог своей двери. Исмаил понял, чего хотел его отец, развелся с этой своей женой и женился на другой женщине, которая была дочерью вождя племени Джурхум Мудада бин Амра. после заключения Исмаилом второго брака, Ибрагим пришел снова, но опять не застал Исмаила и вернулся в Палестину. Перед тем, как вернуться, он спросил его жену о том, как они живут, и она воздала благодарность Аллаху, после чего Ибрагим наказал Исмаилу укреплять порог своей двери. Придя в Мекку в третий раз, Ибрагим наконец встретился с Исмаилом, который точил свои стрелы под большим деревом, находившимся рядом с Замзамом. Увидев Ибрагима, Исмаил бросился к нему, и они приветствовали друг друга, как подобает сыну приветствовать отца, а отцу сына. Их встреча произошла после столь долгой разлуки, которую могли бы выдержать немногие отцы, так любящие своих сыновей, и немногие праведные сыновья, так почитающие своих отцов. Встретившись друг с другом, отец и сын построили Каабу, возведя ее основы, и Ибрагим призвал людей совершать к ней паломничество, как и повелел ему Аллах. Аллах наделил Исмаила от дочери Мудада 12 сыновьями, которых звали Набит или Набают, Кидар, Адбаиль, Мибшам, Мишма, Дума, Миша, Худут, Ятма, Ятур, Нафис и Кидман, и которые стали родоначальниками 12 племен. Все они какое-то время жили в Мекке, занимаясь торговлей с Йеменом, Шамом и Египтом. А потом эти племена распространились не только по всей Аравии, но и за ее пределы. Сведений ни о ком из них, кроме потомков Набита и Кидара, не имеется. Набатеи, являвшиеся потомками Набита, создали на севере Хиджаза процветающее государство, и их сильной власти подчинились все соседние племена. Своей столицей они сделали город Петру, и никто не мог противиться им, пока в тех краях не появились римляне, положившие конец их могуществу. В результате скрупулезных исследований Сулейман ан-Надави пришел к выводу, что правители из династии Гассанидов, а также ансары из племен Аус и Хазрадж, скорее всего, являлись не потомками Кахтана, а потомками Набита бин Исмаила, и некоторые из них так и остались жить на этих территориях. Потомки сына Исмаила, Кидара, не покинули Мекку. С течением времени количество их возрастало, и к числу их относятся Аднан и его сын Маад. К Аднану, который является предком пророка, салаллаху алейхи вассалям, в 21-м колене, возводят свое происхождение арабы-аднаниты. Сообщается, что когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, рассказывал о своем происхождении и доходил до Аднана, он останавливался, говорил: «Занимающиеся генеалогией лгут», и не упоминал о тех, кто жил до Аднана. Однако некоторые ученые, считавшие вышеупомянутый хадис слабым, придерживались того мнения, что можно проследить генеалогию пророка, салаллаху алейхи вассалям, и до Аднана, и утверждали, что от Аднана до Ибрагима отделяют 40 поколений. Сообщается, что у Маада был только один сын по имени Низар, имевший 4 сыновей. Они стали родоначальниками 4 крупных племен, названных по их именам – Ияд, Анмар, Рабиа и Мудар. 2 последних племени включали в себя множество родов. К племени Рабиа относились такие роды, как Асад бин Рабиа, Аназа, Абд-аль-Кайс, Бакр, Таглиб, Ханифа и некоторые другие. Племена группы Мудар разделились на 2 большие группы – Кайс-Айлян, бин-Мудар, с одной стороны, и племена, носившие общее название Ильяс-бин-Мудар, с другой. Кайс-Айлян относились племена Бану-Сулайм, Бану-Хавазин и Бану-Гатафан, которые подразделялись на такие племена, как Абс, Зубьян, Аш-Джа и Гани-бин-Асур. Племя Ильяс-бин-Мудар разделилось на такие племена, как Тамим-бин-Мурра, Хузайль бин Мудрика, Бану Асад бин Хузайма и группу племен под общим названием Кинана бин Хузайма. К числу кинанитов принадлежало и племя Курайш, члены которого являлись потомками Фихра бин Малика бин Ан-Надра бин Кинаны. Племя Курайш также разделилось на различные племена. Наиболее известными из них были племена Джумах, Сахм, Ади, Махзум, Тайм, Зухра и три рода племени Кусай бин Киляб, а именно Абд-ад-Дар бин Кусай, Асад бин Абд-аль-Узза бин Кусай и Абд-Манаф бин Кусай. У рода Абд-Манаф было четыре ветви – Абд-Шамс, Науфаль, Аль-Муталлиб и Хашим. И именно из семейства Хашима Аллах избрал нашего господина Мухаммада бин Абдуллаха бин Абд-Аль-Муталлиба бин Хашима. Сообщается, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах избрал Исмаила из сынов Ибрагима, и избрал Кинану из сынов Исмаила, и избрал Курайша из сынов Кинаны, и избрал сынов Хашима из числа курайшитов, и избрал меня из числа сынов Хашима». Передаются слов Аль-Аббаса бин Абд-Аль-Муталлиба, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах создал людей и причислил меня к лучшей из их групп. Потом Он избрал племена и причислил меня к лучшему племени. А потом Он избрал роды и причислил меня к лучшему из них. И я являюсь лучшим как лично, так и по принадлежности к роду». Когда количество потомков Аднана умножилось, они расселились по всей Аравии в поисках пастбищ и таких мест, где выпадали дожди. Племя Абд-аль-Кайс и некоторые роды племен Бакр бин Ваиль и Тамим перебрались в Бахрейн и остались жить там. Люди из племени Бану-Ханифа бин Сагб бин Али бин Бакр направились в сторону Ямамы и поселились в Хиджре, главном городе этого района. Все роды племени Бакр бин Ваиль жили на территориях, включавших в себя Ямаму, Бахрейн, Сайф-Казима, прибрежные районы и районы на границах с Ираком, Ублюлю и Хит. Племя Таглиб обитало в бассейне реки Ефрат, но некоторые из его родов жили вместе с племенем Бакр, а племя Бану-Тамим населяло полупустыню близ Басры. Племя Бану-Суляйм жило поблизости от Медины на территориях от Вади-Аль-Кура до Хайбара, к востоку от города вплоть до гор Ихарры. Племя Бану-Суляйм жило поблизости от Медины на территориях от Вади-Аль-Кура до Хайбара, к востоку от города, вплоть до гор Ихарры. Племя Сакиф жило в Таифе, а племя Хавазин обитало к востоку от Мекки близ Аутаса, а именно на пути, ведущем из Мекки в Басру. Племя Бану-Асад поселилось к востоку от Таймы и к западу от Куфы, а между ними и Таймой, на расстоянии 5 дней пути от Куфы, обосновались люди рода Бухтур из племени Тай. Племя Зубьян населяло земли от Таймы до Хаурана. Некоторые роды племени Кинана остались в Тихаме, а курайшитские роды поселились в Мекке и ее окрестностях. Они оставались разрозненными, и ничто не объединяло их между собой, пока среди них не появился Кусайн бин Киляб, объединивший этих людей, что принесло им почет и подняло их авторитет.